искоса взглянул на Бетси. Мне показалось, ей полегчало. — И это все, что произошло? Дафна кивнула. — Ну да. Ведь я же тебе сказала, что не было ничего заслуживающего внимания. Я ехала на своей машине, так что ни таксист, никто другой не мог меня видеть. Не думаю, что у меня хватит ума самой все обдумать. Больше абсолютно ничего не случилось. Ну, конечно, я была зла на Джимми и тряслась от страха, что папа уже вернулся из Бостона. Помчалась домой. Но, разумеется, опоздала. И папа уже ждал меня с газетами в руке. Напустился на меня, едва я вошла. И, кроме того, я была настолько разбита, а он так ужасно взбешен, что вытряхнул из меня буквально все. — Абсолютно все? — спросила Бетси. А Дафна захихикала. — Ну, конечно, не все, дорогуша. Не совсем же я с ума сошла. О своем плане я не сказала ни слова. Сказала только, что была с Джимми, немного перебрала, боялась ехать домой, и Джимми уложил меня в квартире своего друга. Но уже и это довело его до бешенства. Знаешь, что наш папа думает о влиянии спиртного на созревающих девушек? Ну, он мне и припомнил все старые грехи. Разумеется, я отчаянно пыталась свалить всю вину на тебя и на Билла, но все равно... Поднявшись с кресла, она потянулась и театрально зевнула. Ах, нет смысла перебирать все снова. Ничего не случилось, нечего бояться. Папа сейчас в ярости, но это пройдет. Завтра прибежит, доченька, девочка моя, я был с тобой слишком груб. Правда, доченька. Она резко обернулась к Бетси. Теперь ты все слышала. И постарайся оставить при себе все твои речи на тему «Семья, честь и американский образ жизни». Так что можете спокойно убираться отсюда. Оба. Мне все еще плохо. Я должна лечь. Бетси встала. Я шагнул к ней. Мы оба молча смотрели на Дафну. А вдруг она улыбнулась широкой сердечной улыбкой. — Ах вы, бедняги! Что вы так расстроились? Сами себя загоняете в гроб. Неужели вы ко мне еще не привыкли? Еще не смирились с фактом, что я Дафна Каллингем, величайшая скандалистка Манхэттена? Подойдя к Бетси, обняла ее и целовала. — Бетси! Ты моя прекрасная, ужасная старшая сестричка, и я тебя обожаю. Потом повернулась ко мне и долго, сочно целовала меня в губы. А ты, золотце, про скаута — это я просто так. Скаут бы из тебя не вышел. Ты вообще не умеешь ползать, просто прелесть. Отцепившись от меня, замахала руками. — Так, а теперь исчезните. Торопитесь по своим делишкам. Великая скандалистка должна расстелить свой молитвенный коврик. Она могла быть бесподобной, если хотела, и, конечно, это знала. К старику мы заходить не стали. Бетси до смерти устала, Я тоже был не в форме. По дороге домой Бетси спросила. — Ты ей поверил? — Поверил? — Пожалуй. А ты? — Могло так и быть. Тебе не кажется? — Пожалуй. Чуть передернула плечами, как от озноба. — Слава богу, что вы с отцом так быстро сориентировались. Только подумай, что было бы, узнай все это полиции и газетчики. Я все это мог весьма живо представить, и, оглядываясь назад, содрогнулся при мысли, что бы случилось, если бы я не справился с нервами и отверг идею старика с алиби. Жена мельком взглянула на меня. Дафна ужасно, да? Это от страха. Разумеется, это вина отца. Хотя мне его и жалко. Как думаешь, он боится, что она это сделала? Вполне возможно. Но этого мы все равно никогда не узнаем. Она никогда не сознается. Пожалуй, нам стоило зайти к нему. Хотя это ничего бы и не дало. Абсолютно ничего. Она помолчала, потом спросила. — Как думаешь, что на самом деле случилось? — Если Дафна говорит правду, у Джимми была с кем-то встреча, потому он и увез ее на другую квартиру, а сам вернулся. — И тот его убил. — И кто-то его убил. Надеюсь, все так и было. Жена придвинулась ближе и положила голову мне на плечо. — Слава богу! Пока что мы с этим справились. — А почему бы и нет? — сказал я и в самом деле так думал. Ужасный день прекрасно кончился, и я сумел уцелеть. Всегда, когда голова жены спокойно лежала у меня на плече, я испытывал чувство полной безопасности. Дафна об Анжелике не знала. Анжелика не стояла больше на пути. Если повезет, Трент превратится в заурядного сыщика, которого мы никогда больше не увидим. И прежде всего, Бетси уже вернулась. Бетси ни о чем не подозревает. Бетси никогда ни о чем не должна узнать. Для тебя ничего не кончается, потому что ты всегда все сумеешь устроить. Я снова вспомнил язвительную реплику Анжелики при расставании, но теперь мог воспринять все это с самоуверенной улыбкой. Сравнивал в душе ее жизнь со своей, которую я успешно спас, потому что сумел кое-что устроить. Бедняжка Анжелика. Ей бы не помешало устроить хоть кое-что в своей жизни. Когда мы входили в квартиру, из коридора, ведущего в кухню, появилась Эллен. Увидев нас, остановилась и, как обычно, потупилась. В соответствии с ее сложным этикетом, случайная встреча между работодателем и персоналом была чем-то нежелательным. Но на этот раз я был убежден, что встреча была разыграна. Эллен широко улыбалась. Ее холодные расчетливые глаза светились. «Вас не было дома, мадам?» «Мы ездили к Дафне», — сказала Бетси. Эллен устремила свою улыбку ко мне. «Я хотела спросить, сэр, Можно ли мне уже сказать, мадам, о малышке Гладис? Ответила Бетти. Мистер Хардинг мне сообщил, что отец собирается переправить ее сюда самолетом на операцию. Ах, это не все, ворковала Эллен. Мистер Хардинг мне предложил, чтобы после операции она могла на время остаться здесь. Мне это будет так приятно, и маленькому мистеру Рикки тоже. У него будет маленькая подружка. С этими словами исчезла в конце коридора. А Бетти долго молча смотрел ей вслед. Я ждал, что она скажет, но не дождался. Мы ушли в спальню. Бетти пошла в ванную, я стал раздеваться. Выйдя, она остановилась в дверях, глядя на меня. — Билл, ты правда сказал Эллен, что этот ребенок может жить тут с нами? Не знаю, сколько лет назад я краснел в последний раз, но теперь почувствовал, как горит лицо. Я только думал, раз уж отец ее сюда пригласил, мы тоже могли бы сделать красивый жест. Уже произнося эти слова, я понял, что нашел не то объяснение. Ведь я же знал, что Бетти, как любящая приемная мать, будет поражена и обижена, что я с ней не посоветовался, прежде чем принять такое решение, обрекающее Рикки на неизвестно какое влияние. Но мы же о Гладис ничего не знаем. Бетти подошла к постели и откинула покрывало. Может быть, она ужасна. Если хоть чуть похожа на Эллен, это весьма вероятно. Я чего-то не понимаю, Билл. Зачем ты это сделал? Просто поддался моменту. Не сердись. Не знаю, как теперь быть. Она улеглась в постель с облегченным вздохом и улыбнулась мне. Но, может быть, во всем, что касается Рикки, я слишком пристрастна. А Гладис, скорее всего, окажется вредной. Но, возможно, Рикки именно это и надо. Я мог догадаться, что она уступит. Бетти никогда зря не спорила. Мои угрызения совести заслужили благодарность. Я ушел в ванную. Когда вернулся, Бетти уже погасила свет. Я влез в постель, она придвинулась ближе. Мы обнялись. — Ах, милый, как чудесно быть дома! Я гладил ее, касался знакомых уголков ее тела, поражаясь тому, что вот она лежит возле меня, и ничего не изменилось. — Бетти, — начал я. В Филадельфии был кошмар, даже с Хелен. — Я знаю. На миг она расслабилась, потом сказала: — Я так рада, что ты сказал мне правду. — Правду? — Ты ведь легко мог сделать вид, что Дафна действительно была здесь. — Зачем бы мне это делать? — Это было бы так похоже на тебя. Всегда стараешься уберечь меня от неприятных вещей. Но этого не надо. Знаешь, я выносливая, как горная коза, и очень рада, что сейчас ты этого не сделал. Теперь и я замешана во все это, как ты и отец. Этого я хотела всегда. Снова во мне шевельнулась совесть и все испортила. Она придвинулась ближе.